Глава вторая. Бысть мор на людях. Иван Евстратьевич Свешников вернулся на родину. Шувалов удивился его возвращению из Англии столь раннему. «Надоело», — пояснил парень. «Русскому на чужбине делать нечего. У них там свои дела, у нас свои. Да и пьют, милорды, так, что редко с трезвым поговоришь». Иван Иванович, прославленный опекою над Ломоносовым, пожелал увенчать себя лаврами меценатства и над вторым самородком. Шувалов сказал, что Свешников вполне может занять кафедру в университете, хоть сейчас. «Не пожелаешь профессором быть? Так предреку большие чины в службе государственной. Что манит тебя?» «Если бы мне 100 лет жизни да библиотеку такую, какая у вас, так я бы свой век почитал наисчастливейшим». Дни и ночи проводил он среди шуваловских книг. Разложив на полу кафтанишко, сидел на нем и читал. Ради отдыха душевного иногда составлял мозаичные пейзажи из зерен злаков, из соломы, из разноцветных лишайников. Получалось на диво живописно, и Шувалов развешивал эти картины среди полотен своей галереи. Вельможа хотел бы обрести на Свешникова личную монополию, но Петербург, ученый и светский, просил его не таить самородка в своих палатах ради диспута открытого, публичного. В назначенный день собрались почтенные люди. Среди них была и княгиня Дашкова, горевшая желанием учинить экзамен сыну крестьянскому. Екатерина Романовна сняла с полки томик Руссо. «Переведи и объясни описанное», — велела она. Свешников не переводил, а просто читал с листа, как будто текст был русским, попутно подвергая Руссо здравой критике, говоря, что много нагородил он несбыточного. «А докажи, что несбыточно», — требовала Дашкова. Свешников считал, читать Руссо, наверное, и заманчиво, если ренту иметь постоянную, да жить на дармовых хлебах в замках у меценатов. Но воспитание людей в духе Руссо пагубно, ибо любая утопия далека от жизни и ее повседневных тягостей. Да мы все с голоду умрем, ежели Руссо поверим. Свешникова закидали разными вопросами из древней истории, из литературы, математики. Ответы его были скорые, верные. Судил неповерхностно, было видно, что все сказанное давно им обдумано. Иван Перфильч Елагин допытывался: «Скажи нам, как же ты, в подлом состоянии крестьянина пребывая, умудрился все это постигнуть?» «А я с детства пастухом был, коров с телятками пас. Мне скоты никогда не мешали науками заниматься. Я, бывало, на рожке им сыграю, потом снова за книгу берусь». Среди гостей были члены синода и ученый раввин. «Поговорите на древнееврейском», — просил его парень. Раввин охотно исполнил просьбу. «Благодарю вас», — ответил Свешников. «Я вашего языка не знаю, однако на слух мне кажется, что в изучении он не так уж труден». «Он очень труден», — остерег его раввин. «За полгода берусь и его освоить». Екатерина Романовна заявила ему: «При множестве свидетелей предлагаю вам место при Академии, и верю, что на скрижалях науки российской ваше имя сохранится вровень с именем Ломоносовским. Ломоносов свят для меня, ваше сиятельство. Но званий в науке не ищу. Не звание, а знание для меня краше любых академических титулов. Вы уж извините, что я так сказал». И он неловко по-крестьянски поклонился собранию. Эйлера уже не стало. Он рассуждал о планете Венере, только что открытый, когда ощутил сильное головокружение. Эйлер никогда не умирал для России. Он лишь перестал вычислять. Среди провожавших его в последний путь были и Потемкин с Безбородко. «Я думаю так», — сказал Светлейший, возвратясь с кладбища. «Ныне возникла нужда особая учинить перед миром волшебную картину наших успехов на юге. А для сего необходимо, Александр Андреевич, матушку из дворцов ее в Тавриду вытащить». «Вы кудаль?» — сомневался Безбородко. «Поедет ли?» «Поскачет, как миленькая, коли мы велим». Потемкин съездил до Систербека, Сестрорецка, где работал оружейный завод, не только кующий оружие для войны, но и мастерящий из отходов железные решетки, лестничные перила и кровать. Директорствовал здесь Христофор Леонардович Эйлер, сын покойного математика, давний приятель Светлейшего по жизни в разгульной Запорожской сечи. Потемкин всем на заводе остался доволен, но кровати ему не понравились. Хорошо ли железо на лежанки переводить? Купчихи спят на таких кроватях охотно. Еще бы! Каждое бабище по 20 пудов весом. — А куда же нам излишки девать? — спросил Эйлер. — Только на оружие, — отвечал Потемкин. Он быстро собрался и отъехал на юг, к чуме. Смерть, смерти рознь. Тут, в Херсоне, она смердящая, без мыслей, с животным страхом, в зловонии падали и уксуса. Несторы прошлого затупили перья в описаниях лютых гладов, пожаров и небесных знамений. Но среди прочих бедствий всенародных всегда с ужасом поминали «Бысть мор на людях». И перед этой фразой меркли все остальные бедствия. И никто не знал, откуда являлась смерть неминучая, а потому летописцы находили мору одну причину — грех ради наших. История борьбы с чумою не раз являла миру образцы жалкой трусости и примеры высокой доблести. Всегда будем помнить, когда великий врач Гален бежал из чумного Рима, объятый страхом, другой великий врач Парацельс въезжал в чумной Рим, страха не ведая. Потемкин прибыл в Херсон, прямо в заразное гноище. Смерти не страшился. Мужественно обходя город, казармы, верфи, склады, велел жечь тряпье, убирать трупы. «Помру, но не сейчас», — говорил он. Из Севастополя сообщили, скончался от чумы вице-адмирал Клокачев. Кто скажет, где спасение, в чем? То ли нам водку пить, то ли не пить, то ли унывать, то ли веселиться. Многие врачи были убеждены, что воздух насыщен мельчайшими живыми существами, которые при вдохе попадают внутрь человека, отчего и гибнет он от чумы, берущей начало в краях эфиопских. — Так что же, и не дышать мне прикажете? — спрашивал Потемкин. — Эван, капитан Ушаков, своих матросов и артели работные. — За город вывел, поселил отдельно. У него дышат во всю Ивановскую, а смертей избегают. Чем вы объясните мне этот казус? Или матросы приучены не той дыркой дышать? В позолоченном фаэтоне он прикатил в лагерь Ушакова. — Здравствуй, Федор. Покажи нужник. — Вам по быстрой надобности, ваша светлость? — По быстрой. Давно дерьма чужого не видел. Заглянул он, сверкающий бриллиантами, в яму выгребную. — Вижу, что и здесь чисто. А мертвяки у тебя где? — Которые были, тех подальше от жилья закопали. А вакантные на тот свет имеются ли? За камышами были отрыты землянки. В них, полностью изолированные, изнывали в страхе матросы и рабочие, которых заподозрили в наличии у них чумной язвы. Ушаков объяснил. Еду и воду им носим, положив, убегаем от них. Ну и верно. Тут не до целований. Войнович, кажется, уверовал в опасность дыхания, обращаясь с людьми через дым можжевельника, сквозь угар дыма порохового. Потемкин вытащил его робкого в глубокую пристань, велел показывать, как размещены пушки в деках новых фрегатов. Марко Войнович просил не работать на верфях до окончания эпидемии. — Ни в коем случае, — отвечал Потемкин. — Ежели все будут строго соблюдать себя, как делано то в командах Ушакова, чума побита останется. Пусть рабочие друг друга сторонятся, от чужих до больных подалее, и пусть они чеснок едят.